еще раз попытавшись проявить свою мужскую власть, уже более настойчиво, Володька Рыжий встретил каменное упорство, не в шутку теперь озлившее и его самого. «Каждый сходит с ума по-своему», — решил он не без основания. И с той минуты, уже не таясь, стал оказывать Настасье самые определенные знаки внимания. По первому ее слову бросал любое дело и шел то поправить горожу, то выдолбить из осинового кругляша корытце поросенку. Настасья день ото дня становилась с ним ласковее, и хотя оттягивала последнюю, самую раззолоченную для Володьки минуту, эта минута близилась. У Володьки Рыжего хищно раздувались по ночам ноздри. «Надо посмелее к ней приступать», — подбадривал он себя, уже совершая в разгоряченном воображении все то, чего не осмеливался сделать в яве. Опомнившись, чертыхался, уходил в сад несколько поостыть. А события, между тем, развивались своим чередом, как имеют способность разрастаться иногда совершенно в обратную сторону некоторые наши самые благие намерения и порывы. Накануне надолго запомнившегося густищенцем дня Володька Рыжий, измучившись от своих жарких и грешных мыслей, заснул коротким сном уже на заре. Варечка же, привычно расположившаяся отдельно от мужа на лавке, об эту пору как раз открыла глаза и сразу поняла, что так страстно ожидаемый ею день пришел. Тихонько встав и собравшись, она растопила времянку во дворе, приготовила нехитрый завтрак, все время думая о том, какой она верх возьмет сегодня над мужем и этой бесстыдной стервой Наськой Плющихиной. Забывшись, она даже перелила на сковородку лишку какого-то подозрительного жира из бутылки и, тотчас оглянувшись, тщательно спрятала ее в безопасное место. Не став дожидаться пробуждения мужа, она перед уходом на работу торопливо пожевала. Еще с вечера бригадир занарядил ее боронить чахло всходившую и тут же желтевшую картошку вместо Дерюгиной Ефросиньи. Та как раз приболела. Последний год к ней часто привязывалась одышка, ломила голову и с неохотой, правда, доверила свою корову Варечке, строго пообещав ей наведаться в поле, как только отпустит. «Не обижай, соседка, напрасно, что ты!» — успокоила ее Варечка Черная. «Не первый раз знаю твою скотину». «Ты ее придерживай, придерживай, Варечка», — еще раз попросила Ефросинья. «Она у меня дура, ретивая, вся в хозяйку. Сколько ни навьюч тянет». Ефросинья ласково обмахнула с коровы липнувших мух. И Варечка Черная увела Милку, уже третий раз приносившую по весне лобастых крепких бычков. С самого утра было жарко. Длинный ряд баб с коровами, волокущими за собой бороны, прополз в начинавшем разогреваться мареве из конца в конец поля несколько раз. Высоко поднимавшаяся над полем пелена тончайшей, пронизанной солнцем пыли, низко добровей повязанные платками бабы, мотавшие рогами худые коровы, торчавшие у горизонта до черна выжженные зноем крыши густищ, яркий ломивший глаза блеск, отражавшийся от каждого кома земли, все это со стороны являло картину почти пророческую. Казалось, еще немного, и загремит труба. С большим породистым подбрюдком Милка вышагивала медленно, и сколько Варечка не дергала ее за поводок, шагу не прибавляла, и все так же важно, не спеша, выбрасывала клешнястые свои копыта, шлепая ими в комковатую пересохшую землю. Появились оводы, и коровы заволновались. «Эй, бабы, пройдем разок и отпрягать!» — сказала Стешка Бобок.